Голливуд так охотно выдает свои секреты, потому что они не имеют отношения к его тайне. Пусть мы узнаем, как делается кино, но сумма приемов еще не исчерпывает целого фильма. В каждой из тех американских картин с многомиллионными бюджетами, которые с педантичной регулярностью завоевывают мировые экраны, мне видится наследник средневековых кафедралов. Голливудские боевики рождаются в дружном акте коллективной творческой воли. Но у кого хватит терпения досидеть до конца бесконечных титров, куда все равно не попали главные его авторы, зрители, оживившие своим сопереживанием этот призрачный монумент? Успешный фильм, как сын полка, выбившийся в Наполеоны. Он является народу в сопровождении торжественной процессии жрецов. Актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры. К нему тянутся журналисты, критики, интервьюеры, адвокаты и сплетники. Его окружают мелкие бесы коммерции, торгующие киношными амулетами, значками, майками, игрушками. Но все это лишь строительные леса, пристройки, которые нужны, чтобы возвести грозящие небесам Вавилонскую башню. Фильм, который подчинит и объединит миллиарды разноликих и разноязыких зрителей. Что с того, если голливудский боевик заклеил пустоту дешевыми штампами? Голливуд – пряничный домик в 100 этажей. Это настоящий небоскреб, построенный из леденцов. Именно так. С одной стороны из леденцов, но с другой – настоящий, с окнами, стенами, лифтом и водопроводом. В этом парадоксальном сочетании банальности с гигантоманией – источник чудотворной энергии, преображающий комикс в миф. Секрет успеха в масштабе. Даже снобу трудно назвать пошлой пирамиду Хеопса. В фильме, достигшем критических размеров боевика, начинается неуправляемая мифотворческая реакция. Картина сама по себе наращивает мифологемы. На моих глазах такое произошло с приключениями Человека-летучей мыши. С Бэтменом, обе серии которого надолго приковали к себе внимание страны. Во всяком случае, иракскую войну забыли скорее. Для американцев Бэтмен вроде Буратино. Он был всегда. Его никто не придумал. Он самотеком пробрался в их детство, чтобы расти вместе с ними, приспосабливаясь к ходу прогресса. У Бэтмена и не может быть автора, потому что он продукт слишком убогого воображения. Так и должно быть. Великие писатели создают великие образы, слишком индивидуальные, чтобы раствориться в массовом искусстве и стать всенародным достоянием. Евгений Онегин принадлежит Пушкину, Петрушка – всем. Только забытым второстепенным художникам дана способность зачать мифических героев – Дракулу, Франкенштейна, Шерлока Холмса, Тарзана, Бэтмена – всех тех, кто шагнул из книжных переплетов в вечную жизнь. Так или иначе, два Бэтмена, оправленные миллионами и талантами, превратились в новозаветную и ветхозаветную притчу о природе зла. Первый фильм психологизировал комикс, введя в него христианский мотив личной свободы и экзистенциального выбора. Злодей Джокер в исполнении лучшего актера страны Джека Николсона – это метущийся дух, порабощенный богатством и причудливостью своего интеллекта. Зло тут так сложно, диалектично и запутано, что добру и делать нечего. Зло гибнет под гнетом внутренних противоречий. Оно жаждет поражения, как расплаты и освобождения. Николсон, безжалостно усложняя свой плакатный первоисточник, выводит его из поля мифологической образности в психологию. Он играет Свидригайлова. Злодей из второго Бэтмена близок к венецианскому купцу. Человек-пингвин, живущий в зоопарке, питающийся сырой рыбой, говорящий с настоящими пингвинами на птичьем языке, он заведомо чужд нашему миру. Но, как и Шейлок у Шекспира, способен все же вызвать сострадание, до тех пор, пока прикидывается таким же, как мы. В этом варианте Бэтмена зло – порождение не свободы, а необходимости, обрекающей героя на преступление. Пингвин лишь притворяется человеком, на деле он другой – чужак, пришелец, птица без перьев, волк в овечьей шкуре. В сопровождении библейских аллюзий, вроде казни египетских с убиением первенцев, пингвин врывается в мир новозаветных ценностей, обуреваемый суровой ветхозаветной жаждой мести. Юнг говорил, что любой миф несет в себе важные психологические истины. Отсюда следует, что американскому обществу отнюдь не безразлично, какой серией Бэтмена оно увлекается.